Я могу понять, очень довольны, именно в вашем интересе работа крепкая. Да. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня Мисютин Сергей Андреевич зовут, компания НСВ. Разговор записывается. Работаем в интересах компании на ОПКБ. Скажите, пожалуйста, вы Мария Андреевна? Да. Мария Андреевна, звонок вам поступает по поводу невыполненных финансовых обязательств по кредиту. У вас задолженность не погашена, 248 472 рубля. Это вы брали, получается, в 2017 году кредит. МФК, кредит 911. Микрофинансовая компания. Вам были начислены штрафы, проценты. Конечно, нереальные штрафы и проценты. Но так как сейчас, на данный момент... Вымышленные, да? Да. Ну, как сказать, вымышленные. Просто сумма очень большая. То есть по... Так как компания ПКБ является правопреемником сейчас на данный момент, данная компания передала задолженность по договору цессии, для вас есть предложение. То есть предложение выгодно решить вопрос, закрыть эту задолженность. Также предоставляется вам справка о закрытии счета, справка из БКИ о том, что с черного списка вас удаляют. Так. Ну что, я что-то смешное сказал? Вы знакомы с 218-м федеральным законом? Не знаком. Не знаком. Я вам очень рекомендую ознакомиться. Потому что вы сейчас сказали юридическую глупость. Полную, с точки зрения юриспруденции, полнейшую глупость. Не может быть, не могут данные о задолженности по закону быть удалены из БКИ. Так называемого, как вы говорите, черного списка, его не существует. Просто в бюро кредитных историй сохраняется информация о том, что у гражданина имеется как некая задолженность непогашенная, да, и эта информация оттуда не удаляется в течение 10 лет. Но хорошо, такой вопрос тогда. То есть то, что мы делаем для своих клиентов, которые погашают задолженности, вы хотите сказать, мы ничего не делаем? Мы сотрудничаем с БКИ. Я на этом настаиваю, потому что какие-либо, ну, как вы говорите, удаление информации из бюро кредитных историй, оно по 218 федеральному закону незаконно. То есть либо вы нарушаете закон, вступив в преступный сговор с руководством бюро кредитных историй, либо вы просто лукавите, когда обещаете людям, что и информация о них будет удалена. Ни то вас не красит. Ну, Мария Андреевна, как бы здесь это уже ваше право, да, верить, не верить. Я вам сказал, по записи разговора. Я, по-моему, довольно аргументированно вам сказала, нет? Я и говорю, это ваше право, верить, не верить, как бы здесь понятно уже. Я вам сказал, так как оно есть, так как компания готова идти на уступки, компания предоставляет такую возможность. Вот. Потому что если бы я сейчас вам это говорил, и, соответственно, мы работаем по 230-му федеральному закону, то есть контролируемся полностью службой судебных приставов, у меня бы было бы нарушение по поводу чего? По поводу ввода вас в заблуждение. Я вас в заблуждение не вводил. Только смотрите, Федеральная служба судебных приставов, она же не прослушивает все ваши разговоры, вот им делать нечего. Все они прослушивают, да? Вот сидят целыми днями, прослушивают разговоры. Я и говорю, все не прослушивают. Не прослушивают, там связь прервалась, не слышала. Служба судебных приставов реагирует на прецедент. То есть, если должник присылает вместе со своей жалобой запись разговора, в таком случае служба судебных приставов реагирует, да, направляет от лица заемщика, должника, заявление в суд. Да, все верно. Ну вот, поэтому у меня, кстати, разговор тоже записывается, поэтому будьте осторожнее в своих высказываниях. Я понял. Еще такой вопрос, то есть, ну, по поводу предложения компании в курсе озвучивали вам, да, 90% списания, это 222 тысячи рублей. Да, и 26 тысяч 100 рублей сумма вашей задолженности. А я так понимаю, хотите решать вопрос через суд? Да, совершенно верно. Меня это устроит. А ранее уже были, то есть уже судебные исполнительные производства? Да, нет, исполнительных производств не было, потому что те суды, которые у меня были, мне удалось выиграть. Угу. Связаны тоже с микрофинансовыми организациями? Ну, само собой. Угу. А брали по каким-то нужным или просто брали целенаправленно? Я думаю, что в дальнейшем... я думаю, что это мое личное дело, с какой целью я брала. Я понял. Ну, смотрите, так как компания ПКБ, то есть они, в принципе, в любой момент, да, могут передать документы в суд, либо в другую коллекторскую компанию, и, соответственно, все продолжится таким же образом. Пусть возможно, передаю. В дальнейшем там предложений других не будет. Вам в любом случае выгоднее будет решить вопрос на добровольной основе. Почему? Потому что по суду, если вас признают должником, то сумма все равно будет больше, чем предлагает вам выплатить компания. Да, вам делают списание там штрафов процентов, но 393 статью уже никто не отменял тоже. Это возмещение убытков по суду. Ага, во-первых, ознакомьтесь, пожалуйста, с понятием убытки, да, прежде чем пытаться применить в моем отношении 393 статью. Она в этом случае неприменима. Это первое. Второе. Почему неприменима? Ну, потому что вы ознакомьтесь с понятием убытки. Что такое убытки? Я ознакомлен. Ну так я убытки вашей компании не наносила никаких. Ну вот сейчас мы с вами общаемся, во-первых, это разговор, да? То есть, так это разговор по вашей инициативе. Подождите. Этот разговор происходит по вашей инициативе. Вас никто не заставляет это делать. Понимаете, убытки это когда по моей вине, да, вам был нанесен некий ущерб. Я вам никакого ущерба не наносила. Ваше право со мной не разговаривать. Это вы проявляете эту инициативу. Понимаете, если я сегодня пойду, вот у меня будет хорошее настроение, я пойду куплю вам коробку конфет, а потом пойду и подам в суд и скажу, вот вы причинили мне убытки. Но это же глупость, mm-hmm. правда? Но звоним-то мы по какой-то причине, правильно, от того, что у так вас вы не можете выполнено не звонить. Вы же можете не звонить. Если бы у вас не было, понимаете, никакой задолженности, мы бы не звонили. Смотрите, вы можете обратиться в суд с исковым заявлением и не нести никакие убытки абсолютно. Правильно? Правильно. То есть ваш выбор решать со мной вопросы в каком-то телефонном режиме. Mm-hmm. Поэтому это не убытки. Мы так углубились, что это было что дальше хотя. Это я первое. Вам могу даже озвучить. Нет, вы знаете, у вас не получится меня переубедить, поэтому не напрягайтесь. Это первое. Второе. Пойдет первое коллекторское бюро в суд или не пойдет, неизвестно. Это раз. Во-вторых, выиграет суд или не выиграет, это два. Поэтому я все-таки рискну и дождусь того светлого дня, что первое коллекторское бюро отправится в суд. Угу. Для меня так удобнее. Я понял. То есть сейчас на данный момент это принципиальная позиция ваша, правильно? Совершенно прямо, верно. Андреевна? Совершенно верно. Угу. У меня еще к вам вопрос есть по поводу сайта компании. Заходили, смотрели информацию на сайте? Зачем мне это нужно? Ну, там просто информация по вашей задолженности, то есть все данные там есть, и 3 бонуса доступно по списанию. Также в открытый доступ выложили информацию по моей задолженности? Почему в открытый? В личном кабинете вашем. А, так у меня нет никакого кабинета. Нет, кабинет ваш есть на сайте, на официальном, так как вы являетесь клиентом компании ПКБ. Только я не в курсе об этом, да? Он у вас автоматически создан вам, но мне чтобы это, зайти, нужно получить в любом случае мне пароль. Это неинтересно. Я понял вас. Ага. Еще вопрос. Скажите, про движимое и недвижимое имущество есть в собственности у вас или а нет? А это вмешательство в мою частную жизнь. вмешательство. Конечно. Я вам просто вопрос задал. Ваше право не отвечать на него. Ну, конечно же, не буду отвечать. Какой разумный человек в своем уме незнакомому мужчине в телефонном режиме будет рассказывать о своем имуществе? Ну, это бред же. Ну, на самом деле, люди, у которых нет никаких, соответственно, причин прятаться или уклоняться, говорят. Подождите, что значит прятаться? Но вы же не ходите по улице с, голым членом, простите. Вам же есть необходимость скрывать свою личную жизнь и свое личное пространство? Правильно? Есть, конечно. Ну вот. Конечно. И я не испытываю необходимости незнакомым людям сообщать о своем имуществе. Это ваше право. Ну, само собой. А работаете официально? Это тоже тайна моей частной жизни. Угу. И семейное положение. Замужем, дети ни есть? Ни в коем случае не буду с вами это обсуждать. Угу. Так, я понял. А кредиты сейчас, действующие кредиты есть, которые у вас выплачиваете, которые брали недавно? Если ваша компания утверждает, что она в состоянии предоставить справку об удалении данных из бюро кредитных историй, то я думаю, что вы можете заглянуть в бюро кредитных историй и посмотреть всю эту информацию. Хорошо. Еще что хотел сказать. Ну, по поводу ситуации данной, то, что вы говорите, как бы, я так понимаю, что вы уверены в том, что по суду вопрос будет, суд будет на вашей стороне. Я не выражала такой уверенности. Я не выражала никакой уверенности. Нет? Я не могу знать. Ни один человек не может знать, выиграет он суд или проиграет. Так же, как и ни одна организация не может быть уверена в том, что она выиграет суд или проиграет. Это решает только суд. Судебная практика, она очень разнообразна. Все правильно. В одинаковых ситуациях разные суды принимают разные решения. Но я предпочитаю рискнуть. И посмотреть, что из этого выйдет. Я понял вас. Так, ну и по поводу того, да, что я сказал, что предложение сейчас доступно до 200 тысяч, 220 тысяч, что в дальнейшем, возможно, такое предложение не будет, тоже, опять же, неизвестно, когда оно исчезнет, это предложение в компании. Что в дальнейшем перейдет, либо документы перейдут в суд, либо в другую коллекторскую компанию, как я уже сказал также. Но по поводу данной вот ситуации, я вам так скажу, у нас суды проходят, в принципе, постоянно в компании ПКБ. Долги есть, которые 2000-х годов, и микрозаймы, и банки, даже 2000-х годов долги прослуживаем. И люди оплачивают. То есть не имеет значения там даже по сроку исковой давности. Да, наверное, потому что люди не применяют срок исковой давности в этой ситуации, истечение срока исковой давности, не подают ходатайство. Поэтому у вас и получается, потому что если долги 2000-х годов, это 19 лет назад, естественно, там все возможные сроки, со всеми возможными, там, я не знаю, если человек не платил на протяжении этих 19 лет по рублю каждый месяц и сам себе не продлевал срок исковой давности, то он выходит, естественно, этот срок. Значит, люди просто не заявляли об истечении этого срока. Но я заявлю, если вы вовремя не подадите исковое заявление. Я понял. И недавняя ситуация, вот недавно была ситуация тоже, 300 тысяч прослуживали у клиента, но там общаться вообще невозможно было, то есть там некорректное общение было, то есть категорично против того, чтобы решать вопрос добровольным путем. Просудили, вот человек, который матерился, занял, просудили 150 тысяч, списали 150 на выплату через приставов. Он сам связался, звонил сам мне, потому что я с ним общался, и попросил отозвать исполнительное производство, потому что у него начали удерживать из пенсии 50%. И решил оплачивать на добровольной основе со списанием 80%, как мы изначально ему предлагали. По 1000 рублей в месяц. Пошли на уступки, отозвали исполнительное производство. Ну, в таком случае, зачем мне тогда переживать? Я тоже позвоню, вежливо вам поплачу, там, если вдруг на суд сходите. Это во-первых. Случай, хотите вам тоже интересную историю расскажу? Даже две. Недавно одна микрофинансовая организация обратилась за взысканием с исковым заявлением в суд. по поводу моей задолженности. Однако юристы компании были настолько неадекватны, что они не смогли грамотно составить исковое заявление. Поэтому данной микрофинансовой организации отказали в их исковых требованиях. Это раз. Во-вторых, недавно один банк также обратился с исковым заявлением в отношении меня в суд. Да? И в силу того, что помимо искового заявления и одного ходатайства в суд, банк больше не потрудился предоставить соответствующих документов, не направлял ни своих специалистов, да, ну, представителей своих не направлял в суд, никаких не реагировал на запросы суда, то банку также было отказано в исковом заявлении. Представляете, так тоже можно. Это мы с вами обменялись увлекательными историями. Я понял. Ну, в принципе, тогда как бы я вам информацию всю уже передал. По единственное, что по электронной почте. У вас электронная почта есть или нет? Ой, мне не надо ничего присылать, потому что у меня там антиспам-фильтр стоит. Все равно все ваши письма уходят в спам. Так что не напрягайтесь. Не, вы можете слать, если вам нечего делать, но я все равно этого всего не читаю. Я понял. И по поводу адреса, адрес регистрации... У нас ваш не указан. Вот, какая прелесть. Документы вам куда? Простите, а как вы собираетесь обращаться в суд, если у вас нет моего адреса регистрации? Ну, адрес регистрации указан, как бы он есть в главном офисе город Москва. То есть я сейчас по электронной программе. Понятненько. Его нет. Ну, если в главном офисе нет, значит, есть адрес, значит, на него и отправляйте документы. На тот адрес, который в главном офисе. Хорошо. И еще скажите, пожалуйста, фамилия ваша, верно? Да, вы в конце разговора решили уточнить, да? Угу. Ну, и дата рождения этого года? Не исключено. Не исключено? Угу. Я понял. То есть назвать дату год рождения отказываетесь. Правильно, конечно, понимаю? Конечно. Само собой. Хорошо, все. Я, в принципе, мне больше добавить нечего. Тогда фиксирую информацию, отказ от предложения компании и от исполнения финансовых обязательств. В дальнейшем звонки вам продолжатся. Ожидайте звонки. Бессмысленное действие. Вот скажите, пожалуйста, а вы оцениваете сами свою эффективность? Ну вот в моем случае вы же не первый, не второй, даже не десятый сотрудник, с которым я разговариваю. Вы прекрасно понимаете, что задолженности 2 года. Да, то есть измором меня, звонки меня абсолютно не тревожат. Измором меня взять не получится. Убедить меня не получится, потому что моя позиция очень стойкая, да. А смысл вот ваших звонков? Ну, звонки по 230 федеральному закону вам поступают я автоматически. Я вам не говорю о законе, я спрашиваю, какой в этом смысл? Ну, то есть это же бесполезное мероприятие. Вот вы позвонили, со мной поговорили. Ситуация абсолютно не изменилась и не изменится. Я буду непоколебима. Смысл мне звонить? Развлекать меня? Ну, это же не значит, что если вы... отказались, я зафиксировал отказ, и мы перестали вам звонить. Так а смысл какой в этом? Мы будем продолжать звонить. Мне интересна ваша мотивация. Вот смысл какой в этом? Что вот 2 года я не платила, потом там пару раз в неделю звонят ваши специалисты, и вы думаете, я так все, психанула, не могу больше терпеть эти звонки, пошла и заплатила. А почему бы нет, Мария Андреевна? Всякие ситуации бывают. Все-таки надеетесь, да, на то, что измором сейчас... меня возьмете? Понятненько. Сейчас ну, ладно. Позвонили, допустим, клиенту, он не готов решать вопрос. Прошел месяц, он пообщался, сходил к юристу, мы ему звоним, он уже готов решать вопрос, понимает, что ему это будет выгодней. Хреновому юристу он, видимо, сходил, если юрист уже через какое-то время, когда договор переуступлен уже в третьи руки, значит, хреновый юрист, если он ему посоветовал в такой ситуации с вами договариваться. Почему? А я так понимаю, вы целенаправленно, да, берете с целью невозврата? О, это ваши домыслы. Это ваши домыслы. Раз вы так уверены в том, что вы и по суду у вас все будет отлично. Нет, по суду я так уверена, потому что у меня есть практика, моя личная. У меня есть хорошие юристы, которые меня защищают в суде. Поэтому я чувствую себя уверенно. Ситуации разные бывают. Ситуации бывают разные, мы это уже обсуждали. Да, и не смог выплачивать по какой-то причине, нету денег, либо еще что-то, но он хочет его вернуть. А вы уже как бы настроены на то, что... Да, ну, здравый, подождите, здравый смысл должен присутствовать. Чтобы не выплачивать. Если я поняла, что на первоначальном этапе возникла какая-то ситуация, да, я обычно всем своим знакомым, друзьям рекомендую. Если человек понимает, что он не может срок вернуть задолженность, особенно если речь идет о микрофинансовой организации, значит, человеку нужно прекращать вообще все выплаты, потому что если он там частями или как-то по чуть-чуть будет гасить, все это будет на проценты эти конские уходить. Человеку нужно прекратить все выплаты и дожидаться, когда кредитор, либо там первоначальный, либо последующий кредитор отправится в суд. Потому что с судебными приставами проще договориться. Сумма фиксированная, можно договориться о частичных выплатах. Это все, ну, гораздо проще. Через судебных приставов? Конечно. Но можно же и не договориться. Они же могут просто взять и начать удерживать как с пенсии, так и с зарплаты. Ну, естественно, могут. Совершенно верно, могут. Однако... пенсии, допустим, если они удерживают, тут тоже, смотря какая пенсия, потому что если у нас там пенсия минимальная, которая в регионах же у нас везде разная пенсия, если пенсия минимальная, которая там не превышает МРОТ, да, то можно договориться с приставом, чтобы он удерживал совсем какие-то минимальные деньги. Потому что по закону не могут человека, особенно пенсионера, оставить вообще без денег. Угу. Хорошо, я услышал вас, информацию зафиксировал. Чудно. Больше нечего добавить вам. Угу. До свидания. Счастливого пути.